В глазах его застыло удивление и боль. Через мгновение он затих. Все произошло так быстро, что хунхузы даже не успели среагировать. Но когда они увидели своего европейского командира мертвым, раздался яростный рев, и они бросились на нас. Мы были в меньшинстве, но лучше вооружены и организованы. Сафрон и Левицкий начали стрелять. Тит орудовал дубиной, Сафар молниеносно работал ножом, а Черни, отставая, работал тесаком, как мясник на бойне, да и немногие оставшиеся с нами монголы тоже яростно отбивались. Я же, вырвав из ослабевших пальцев поляка револьвер, открыл огонь, стараясь, чтобы ни одна пуля не ушла даром. Возможно, это и решило дело. Хунхузы, потеряв нескольких человек и лишившись предводителя, не выдержали нашего напора и обратились в бегство, побросав оружие и раненых. Мы не стали их преследовать. Когда все стихло, я подошел к телу Тарановского. «Вот и конец тебе вместе со всей твоей шляхетской честью», — с холодной злостью подумал я, тщательно обыскивая его карманы. Улов был невелик, несколько монет, ноши, самое главное — его документы. Паспорт, похоже, был выдан в Англии. Я передал его Левицкому, и он нам перевел. Владислав Антонович Тарановский, дворянин из Кракова, Австрийская империя. «Хорошая вещь», — усмехнулся я про себя, — «очень может пригодиться». Затем мой взгляд упал на револьвер, сыгравший в нашем спасении столь важную роль. Длинный, тяжелый шестизарядный кольт с какой-то гравировкой на барабане. «Ценный трофей. Что это за штуковина?» — спросил подошедший Сафрон. «Револьвер системы Кольт», — ответил я. «Новенький совсем, только глянь». Увы, дальнейшее изучение оружия вскрыло одну неприятную вещь. Это ранняя модель. Разрядив барабан, надо было затем по одному снаряжать его каморы, как у обычного дульнозарядного оружия, а затем вставлять в них брандтрубки. Впрочем, в седельных сумках коня Тарановского я обнаружил 50 брандтрубок, с две дюжины готовых пуль россыпью и небольшую пулелейку к его стволу. Мы похоронили Тарановского тут же, у дороги. Собрали трофейное оружие хунхузов, раненых бандитов оставили на волю судьбы, и наш караван двинулся дальше. Что ж, мы отбились, победили, разжились трофеями. Особенно радовал меня паспорт поляка. Какой-никакой, а документ. Ну а пока, путь в Россию продолжался. Глава 10. Пыль монгольских дорог еще скрипела на зубах. Мы двигались на север, к Кяхте, и каждый пройденный перегон приближал нас к границе, за которой лежала Россия. Стычка с Тарановским и его хунхузами, столь благополучно разрешившаяся, оставила, однако, горький привкус. Несколько наших наемных погонщиков-монголов были ранены, но главное, мы опять наследили, и слухи о дерзких урусах, не брезгующих ничем и не признающих никакой власти, могли опередить нас. «Вот что, братцы», — начал я, когда мы вечером собрались у костра и тени от пламени плясали на наших обветренных лицах. «Товар товаром, а как мы через кордон пойдем?» — спросит. «Кто такие? Откуда? Куда? Бумаги потребуют. А у нас что?» Сафрон, всегда прямой и немногословный, хмыкнул. «Да уж и чего делать-то?» И тут я достал из-за пазухи трофей, паспорт Тарановского, дворянина из Кракова, подданного Австрийской империи. Я уже не раз перечитывал его при свете костра. Фотографий в таких документах еще не было, только довольно общее словесное описание. «Вот», — сказал я, протягивая бумагу Левицкому, «есть у нас возможность, рискованная, но...» Левицкий взял паспорт, внимательно изучил каллиграфически выведенные строки. «Использовать его документы, Серж, ты понимаешь, что это опасно, да и позорно, как ни посмотри. А что нам терять-то, ваше благородие?» Вмешался Захар. «У нас и так дорога одна, либо пан, либо пропал. Если есть хоть малейшая надежда границу спокойно перейти, а не по кустам прятаться, так надо за нее цепляться». Началось обсуждение, кто сможет сыграть роль австрийского дворянина. Левицкий, несмотря на очевидные плюсы, происхождение, манеры, знание французского, отвел свою кандидатуру. «Господа», — сказал он, и в голосе его звучала неприкрытая горечь, «я ценю ваше доверие, но боюсь, я не гожусь для этой роли. Одно дело, разделять с вами тяготы пути, другое, хладнокровно лгать под пристальным взглядом. Я не уверен, что смогу не выдать себя за другого». Нервы ни к черту стали. Да и акцент. Тарановский был поляком из австрийских владений, его русский сильно отличался от моего. Все понимающие замолчали. Владимир Александрович был человеком чести,

«А что, если я попробую бумаги на вас состряпать? Какие-нибудь подорожные или свидетельства, что мы помощники Тарановского, или вольные работники, следующие в Кяхту на заработки? Нарисовать-то ты, может, и нарисуешь, Изя», — скептически протянул Захар. «Ты у нас рисовальщик-то знатный, мастер на такие дела. Но где ты здесь бумагу нужную возьмешь? А чернила? А печати? Это же не амбанские фантики, которые только в одном городе ходят. Тут государева граница, проверка будет серьезная». Изя вздохнул. «Ой-вей, вот в этом-то и загвоздка. Бумагу и краски я, может, и нашел бы в Маймачине, тут всякого добра хватает. Но печати, вырезать их так, чтобы комар носа не подточил, да еще и чтобы на настоящие были похожи, это тонкая работа, требует времени и деликатного обращения, а времени у нас таки в обрез». Мы снова замолчали, обдумывая варианты. Ситуация оказалась почти безвыходной. «Получается, я один пройду как Тарановский, а вы? Думать надо». И тут Изя, который последние дни не только приценивался к товарам, но и активно общался с местными обитателями Пятачка и Маймачина, оживился. «А что, если?» Он понизил голос, и глазки его хитро блеснули. «Я тут пока гулял, языком чесал с одним мелким китайским приказчиком, ну, из тех, что при чиновниках крутится. Слово за слово, и он таки проболтался, что здешний управляющий Лю, который у ворот распоряжается и при таможенной конторе сидит, большой да взяток охотник, и что за определенную мзду он может не заметить лишних людей в караване или даже состряпать бумагу, что они, мол, нанятые слуги иностранного господина, сопровождающие его в пути. Старший чиновник таможни, тоже, говорят, сговорчивый, если подход найти. Взятка, протянул Сафрон. И ты думаешь, это сработает, а почему нет? Пожал плечами Изя. Деньги, Курила, они везде деньги. Или то, что их заменяет. Главное, найти правильный подход и нужную валюту. Управляющий Лю или тот, кто повыше, говорят, падки не только на деньги, но и на красивые вещицы. А у нас кое-что такое имеется. Изя многозначительно посмотрел на ящик, где был упакован фарфор, купленный у профессора Гетца. В частности, на изящную фигурку глазурованного фарфорового коня. Это был рискованный, но, пожалуй, единственный способ легализоваться. Решили, что действовать будем по обстановке, уже на китайской таможне. Наконец, помощники купца принесли заказанные костюмы. Мой сюртук из темного сукна сел как влитый, придавая солидности. Левицкий в своем новом, хоть и скромном, дорожном костюме тоже выглядел весьма представительно. «Ну вот, господин Тарановский», — усмехнулся Левицкий, оглядывая меня. «Теперь вы почти готовы к выходу. А что до нас, будем надеяться на ваше красноречие и слабость китайских чиновников к изящным вещицам. Мы собрали лагерь. Я сунул за пазуху паспорт Тарановского, ощутил привычную тяжесть кольта у пояса. В одной из переметных сумм, легко доступной, и занес того самого фарфорового коня. Караван медленно тронулся к воротам Маймачина. Вскоре мы увидели их, стражников в китайской форме. Один из них, видимо, старший, сделал нам знак остановиться. «Стой! Кто такие? Откуда? Какой товар везете в Маймачин?» — прозвучал вопрос на ломаном маймачинском русском. Стараясь, чтобы голос не дрожал, я выехал чуть вперед, уже чувствуя себя немного иначе в новой одежде. «Доброго дня, почтенные!» — произнес я, стараясь придать голосу некоторую вальяжность и легкий иностранный акцент. «Мое имя Владислав Тарановский, австрийский подданный, коммерсант. Следую через Маймачин в Кяхту по торговым делам. Везу чай и немного фарфора. Вот мои документы». Я протянул паспорт китайскому стражнику. Тот повертел его и крикнул в караулку. Оттуда вышел управляющий Лю. Он смерил меня оценивающим взглядом. «Господин Таланов Усы Цзи», — произнес он мое новое имя с китайским акцентом. «Прошу за мной к таможенной конторе для досмотра товара и оформления бумаг». «А это», — он обвел взглядом моих спутников, — «ваши люди». «Вот он, решающий момент для нашего плана». «Да, уважаемый управляющий Лю», — ответил я как можно спокойнее. «Верные помощники и слуги, сопровождающие меня в этом долгом и опасном путешествии. К сожалению, не у всех из них есть бумаги, так как нанимал я их уже в пути. Мы надеялись на ваше содействие в этом вопросе». Управляющий Лю понимающе хмыкнул, но строгости в голосе не убавил. «Порядок есть порядок, господин. Пройдемте, там и обсудим все детали». Таможенная контора Маймачина оказалась довольно скромным, но крепким строением неподалеку от центральной площади. Во дворе уже стояло несколько караванов, шла разгрузка товаров. Управляющий Лю провел меня и Левицкого в небольшую комнату, где за столом сидел еще один чиновник, постарше и поважнее на вид, тот самый старший чиновник, о котором упоминал Изя. Ачер незаметно присоединился к нам, готовый переводить. Пока наши люди под руководством Захара и Сафрона начали выгружать часть тюков с чаем для досмотра, я обратился к старшему чиновнику через Ачира, стараясь говорить максимально уважительно. «Почтенный господин начальник, я австрийский коммерсант Владислав Тарановский. Вот мой паспорт. Я положил документ на стол. Со мной следуют доверенные люди. Мой секретарь, мсье Верейский», — я кивнул на Левицкого, который изобразил легкий европейский поклон, — «и пятеро слуг для помощи в пути и охраны каравана. Я бы хотел оформить их как сопровождающих мой караван, так как не у всех имеются надлежащие бумаги». Старший чиновник поднял на меня цепкий взгляд, его лицо оставалось непроницаемым. «Паспорт у вас, господин Тарановский, надо признать, в надлежащем порядке, но для сопровождения такого количества людей нужны основания, и это потребует дополнительных усилий с нашей стороны. Я понял, что это приглашение к диалогу». «Я понимаю, почтенный господин», — сказал я, понизив голос, — «и весьма ценю усилия и время таких уважаемых людей, как вы. В знак моей признательности за возможное содействие, я приготовил небольшой дар, который, надеюсь, придется по вкусу истинному ценителю прекрасного». Я сделал знак Изи. Тот, с подобострастным выражением лица, шагнул вперед и с поклоном поставил на стол перед чиновником ящик с фарфоровым конем, осторожно приоткрыв крышку. Взгляд старшего чиновника, до этого момента изучавшего меня с холодным любопытством, при виде фарфоровой статуэтки заметно потеплел. Он был известен в Маймачине своей страстью к коллекционированию подобных вещиц. Он осторожно, почти благоговейно, достал коня, долго рассматривал его со всех сторон, восхищенно цокая языком. «И изумительно», — прошептал он наконец, обращаясь больше к себе, чем к нам. «Какая тонкая работа! Откуда у вас сие сокровище, господин Таланов Усыцзи?» «Это подарок от одного немецкого профессора, с которым я имел коммерческие дела в Байнтумане», — уклончиво ответил я. «Но, видя ваше искреннее восхищение, я был бы счастлив, если бы эта скромная вещица нашла свое место в коллекции такого истинного ценителя, как вы. В обмен, конечно, на вашу неоценимую помощь в оформлении моих людей». Чиновник бережно поставил коня на стол и посмотрел на меня уже совсем другим взглядом, в нем читалось и удовольствие, и деловой интерес. «Что ж, господин Таланов Усыцзи, он уже почти правильно выговаривал мою фамилию. Думаю, мы сможем решить ваши небольшие затруднения. Управляющий Лю», — зычно обратился он к своему помощнику, который все это время скромно стоял в углу, — «подготовьте соответствующую бумагу для господина. Запишем, что его сопровождают секретарь-француз, мсье Верейский», — тут он кивнул на Левицкого, который снова отвесил изящный, но уже более уверенный поклон, — «и пятеро слуг для хозяйственных нужд и охраны каравана. Имена их, полагаю, указывать не обязательно, достаточно общего числа. Укажите, что по-русски они не разумеют, а повинуются только своему господину. Этого будет достаточно». Пока управляющий Лю быстро строчил иероглифы на плотной желтоватой бумаге, посыпая ее из специальной коробочки мелким песком и прикладывая красные печати, основной досмотр нашего чая прошел на удивление быстро и без особых придирок. Старший чиновник лично взял несколько узоров чая, придирчиво их осмотрел, но, видимо, удовлетворенный подарком, не стал сильно углубляться. Пошлину за провоз товара через Маймачин нам, конечно, насчитали, но после такой культурной дипломатии она показалась мне вполне терпимой. Получив на руки не только разрешение на провоз товара, но и официальную китайскую бумагу на всех моих спутников, я почувствовал огромное облегчение. Первая и, возможно, самая непредсказуемая часть прохождения границы была позади. Легенда для Левицкого как мсье Верейски, секретаря француза, и для остальных как слуг, не понимающих по-русски, была теперь подкреплена официальной китайской грамотой. «Можете следовать дальше, господин Таланов Усыцзи», — сказал старший чиновник, уже с явным благоволением глядя на меня и незаметно придвигая к себе ящик с фарфоровым конем. «Речку Кяхту перейдете у моста, там недалеко. Удачи вам в торговле с русскими купцами». Мы раскланились и покинули двор Маймачинской таможни. Пересечь речку Кяхту, узкую, но быструю, по деревянному мосту оказалось несложно. И вот перед нами раскинулась уже русская Кяхта. Контраст с Маймачином был разительным. Если там преобладали деревянные постройки в китайском стиле, то здесь уже виднелись каменные дома, внушительный гостиный двор, золотились купола церквей. Чувствовалась основательность и богатство столицы чайной торговли. У въезда в Кяхтинскую слободу нас снова остановили. На этот раз это были русские, двое бравых казаков и таможенный чиновник в зеленом мундире с гербовыми пуговицами. Вид у него был строгий и неподкупный. «Коллежский асессор Ситников», — представился он. «С кем имею честь, господа?» «Господин Владислав Тарановский, австрийский коммерсант», — в ответ представился я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, хотя сердце опять забилось чаще. «Следую из Маймачина, товар, чай, фарфор, документы и разрешения маймачинской таможни имеются». Я протянул ему паспорт Тарановского и свежеполученную китайскую бумагу. Чиновник внимательно изучил паспорт, потом китайскую грамоту с ее витиеватыми иероглифами и красными печатями. Его опытный, пронзительный взгляд, казалось, пытался заглянуть прямо мне в душу. «Тарановский, говорите, австрияк, значит?» Он задумчиво погладил подбородок. «А это?» Он кивнул на Левицкого, который держался чуть позади меня с самым невозмутимым видом. «Мсье Верейский, мой секретарь, как указано в бумагах, со мной еще 5 слуг и 6 погонщиков». Брови над серыми глазами чиновника поползли вверх. «Месье, француз, и где же его собственный паспорт?» Уверен, в этот момент я не изменился в лице. Однако кровь бросилась в голову, а сердце пропустило удар. Это был самый скверный вопрос изо всех возможных. И правильного ответа на него, увы, я не имел. «Вы правы, сударь», — как можно беззаботнее отвечал я, бросая успокаивающий взгляд на невовремя побледневшего Левицкого. «Уверяю вас, начиная наше путешествие в кантоне, Антуан имел все необходимые документы от своего правительства. Но вы, я полагаю, имеете представление о диких нравах, царящих по ту сторону границы. Не далее как 3 дня назад на нас было совершено нападение диких туземцев, известных под именем хунхузы. К счастью, никто не пострадал, но им удалось угнать лошадь месье Верейски. Увы, но паспорт месье находился в седельной суме и может быть признан теперь утраченным безвозвратно». Чиновник выслушал нас бесстрастно. Должно быть, история о нападении хунхузов он выслушал здесь немало. Серые глаза его с сомнением ощупывали фигуру Левицкого, явно чувствовавшего себя не в своей тарелке. «ГМ, что вам сказать, господа?» «Наконец», — произнес он. «Таможенное ведомство, к коему я имею честь принадлежать, относится к департаменту внешней торговли Министерства финансов. Нас интересуют товары, а не люди. Однако в случае обнаружения не имеющего паспорта иностранца на территории империи любой полицейский чин обязан будет принять меры к установлению его личности, при необходимости подвергнув подозрительное лицо задержанию. Боюсь, месье Верейский могут подвергнуть обвинениям в незаконном пересечении границы, бродяжничестве, то и в более серьезных преступлениях». Мысленно я глубоко вздохнул. Настало время проверить, настолько ли неподкупны кяхтинские чиновники, как это выглядело на первый взгляд. «Герр Ситников, мы были бы очень благодарны, если бы вы помогли нам разрешить эту проблему. Месье Верейский безутешен, он готов принять любые меры для восстановления своего доброго имени». Ситников успокаивающе поднял руки. «Увы, господа, но такого рода проблемы знакомы нам не понаслышке. Месье придется обратиться к французскому консулу, дабы с его помощью восстановить свои документы». «В Кяхте есть французский консул?» — с изумлением спросил я. «Конечно же, нет. Имеется почетный консул в Иркутске, а полноценные консульства, увы, лишь в Петербурге и Одессе. Но, герр Ситников, если в вашей стране все так строго, как же месье сможет добраться до консула, не имея никаких документов?» Чиновник тяжело вздохнул. «Что вам сказать, господа, это весьма непростой случай. Однако я, снисходя к вашему бедственному положению, могу поспособствовать, чтобы месье выписали временную справку об утрате паспорта. Она будет играть роль подорожной по пути к консулу. Однако имейте в виду, иного рода путешествия по империи этой справкой совершенно не разрешаются». «О, нас вполне устроит такой вариант», — уверил я, чувствуя, что наживка заглочена. «Похоже, какую-то бумагу Левицкий все же получит. Да, он будет находиться в Россе на птичьих правах, но это много лучше, чем ничего». «Что ж, господин Тарановский», — вставая с места, продолжал Ситников,